Только никаких трупов и вообще! Верка вздохнула и обреченно махнула рукой. Овца, овца и есть. Денис, принеси фотографии из сумки, попросила я. Он сбегал в прихожую, вернулся и протянул фотографии Верке. Она стала их с любопытством разглядывать. А девки-то наши, заметила едва ли не с гордостью. Танька сова и Ирка резиновая. А из мужчин кого-нибудь знаешь? Спросила я. Конечно, всех, кроме этого. Она ткнула пальцем в Логинова. Его никогда не видела. А остальные? Ну, это Меченый. Кличка такая из-за шрама на губе. Зовут Стас, фамилия Георгиевский. А это его парни. Они к нам заезжают, и что? Суета вся из-за этих фотографий, пояснила я. А что в них особенного? Удивилась Верка. Гуляют ребята. Вот этот человек, которого ты раньше не видела. Ясно. То есть не ясно. Но я знать не хочу, что это за тип. Ты уж молчи лучше. А татарина ты знаешь? Спросила я. Конечно. Редкий гад, садист паршивый. Я б тебе такого могла порассказать про него. Да при пацане неловко. А какие у него отношения с Меченым? Верка несказанно удивилась. — С Меченым? Да никаких. Да и быть не может. Стас — фигура, а этот — ну, мразь одним словом. Но благодетель у него есть, и, видно, шибко крутой. Уж очень он себе уверен. А в основном братва его сторонится. Болтают про него разное, так ведь и наврут с три короба. — А что болтают? Ну, к примеру, что он у больших людей на подхвате, у тех, кто власть имеет. У ментов? Так прямо не говорили. А по моему мнению, не только что мент, а и просто не очень глупый мужик с татарином не свяжется. Он псих. А с психа какой спрос? Одно беспокойство? Он что, действительно татарин? — спросила я, думая о другом. — Фамилия Татаринов. Звать Сашка. А уж кто он там, черт его знает. Похож он на психа. — Значит, с Меченым у него дел нет? — уточнила я. — Да Стасу западло с ним рядом сесть. — Хотя... Ну да нет, уверена, нет, нет, нет. Слушай... Верка ненадолго призадумалась. «Ирка, вот та, что на фотографии, с одним парнем любовь крутит. Не по работе, то есть, а для души. А он с Меченым дружбу водит. Так вот он говорил, Стас нервничает сильно, дерганный какой-то. И тобой интересовался. Не то чтобы найти там или что, а просто, мол, что за баба и чего за чудеса такие в городе?» Верка замолчала, а я продолжала размышлять, уставившись в стену. И, как видно, сидела так довольно долго, пока не заметила, что оба, и Денис, и Верка, смотрят на меня, терпеливо ожидая, когда я очнусь от тяжких дум. «Татарин этот, пожалуй, не врал», вздохнув, заметила я. У него действительно крутой благодетель. А то, что Меченый с ним дел иметь не хочет, нам, возможно, на руку. — Подожди, Саша! — вмешался Денис. — Но ведь если Логинов за нами татарина послал, значит, они с этим Меченым из одной команды, татарин, то есть. Потому что на фотографии Логинов водку с Меченым жрет. Вот и выходит, что все они одна шайка-лейка. — Ничего не выходит, — нахмурилась я. — Почему тогда сам Меченый за нами не охотится? чего бы проще? Поручить ему. Ну, может, ему не по чину такими делами заниматься, пожал плечами Денис. Тоже мне, генерал, отмахнулась я. В любом случае, надо мне с ним встретиться. С кем? Вытаращила глаза Верка. Со Стасом этим? Можешь устроить? Ты вправду чокнутая, развела она руками. Думай, чего говоришь. Устроить. Мне устроят. И как, интересно, я должна это проделать? Подойти и попросить? Выйдя на минутку, там тебя одна припадочная спрашивает. Ты же говорила, он мной интересовался. Говорила, и что? Может, и встретиться захочет. Отчего не попробовать? А если мне башку оторвут, это как? Я неожиданно разозлилась. Ты в этих делах больше меня смыслишь. Вот и придумай, как мне с ним встретиться. Ничего я думать не буду. Навязались на мою голову. Вот так всегда. Пользы от родни никакой, одни неприятности. А этот поросенок и не родня мне вовсе. Тут Верка влепила мальчишке еще одну затрещину. Но впечатления она не произвела. «Заколебала ты уже», — заметил Денис. «От тебя-то много пользы, одно кудактанье». Верка пострадала минут пять, хмуря лоб, и начала неуверенно. «Дело-то не в том, чтобы с ним встретиться, а в том, чтобы со встречи этой живой уйти. Не знаю, что у тебя там за мысли в голове бродят. Но если ты ошибаешься, и Меченый решит тебя успокоить, тот уж и святые не спасут. Улавливаешь? Мне кажется, он в охоте не участвует. И, возможно, захочет мне помочь. Как-то не верится. Но положим. А если нет, что тогда? Глупой головы лишишься? «Рисковать, конечно, не хочется, — согласилась я. Но сидеть, сложа руки, тоже не годится. Мы должны что-то сделать. Стас со своими парнями обычно по средам к нам наведывается, — с неохотой начала Верка. «Завтра среда, — обрадовалась я. «Знаю, что среда, — огрызнулась та. Положим, придешь ты в сауну, — что еще вилами на воде? А как уйти, думаешь? Что я могу думать, если я ваше заведение в глаза не видела? Опять разозлилась я. Верка обиженно замолчала. Долго ты будешь дурака валять, накинулся на нее Денис. Верка посмотрела на часы и поднялась с табуретки. Съезжу-ка я в сауну, поговорю со старшей. «Может, не стоит? Опасно!» — усомнилась я. «Вовлекать в дело кого-то еще казалось мне неразумным. Без нее все равно ничего не сделаем». Верка, потратив на сборы полчаса, удалилась, оставив нас в квартире дожидаться вестей. За последнее время я научилась с благодарностью принимать краткие часы относительной безопасности, и потому передышки очень обрадовалась. Денис, напротив, нервничал и торопил время. «Про то, что я ранена, Верке не говори», — попросила я. «Почему?» — насторожился Денис. «Вряд ли она обрадуется». «Ладно, не скажу», — кивнул он. «Хотя Верка девка хорошая, тарактит много. Но у каждого свой закидон. Ты вот, к примеру, сама с собой разговариваешь». «Я против твоей Верки ничего не имею, не то бы здесь не сидела. Но в нашем положении доверять людям опасно, и ты это хорошо знаешь. Вот старшая, к которой Верка поехала, никакой гарантии, что она не кинется к тому же татарину». «Вряд ли. Верка знает, что делает. Говорю, она с виду вроде дуры, а котелок у нее варит. «Ну, хорошо, если так», — кивнула я.